«А что такого в этом ударе?» Отвечая вопросом на вопрос, усмехнулся я кривовато. «Что должно сделать его особенным в моих глазах и заставить пересмотреть планы?» Риторически спрашивал я, глядя в глаза. «Вы ведь не такие идиоты, как Эйс, собой эта толпа», я мотнул головой в сторону города, «и понимаете, что ничего такого не произошло. Противники всего лишь вышли на поле боя и поиграли мускулами. Раскладку сил это не поменяло, шансов никому не прибавило и не убавило. Просто в партии появилось несколько дополнительных условностей». Стив хмыкнул чему-то, качнув головой и отворачиваясь. От него пахнуло удовлетворением, от Джеймса несло настороженностью и опасениями, но на его лице ни мускула не дрогнуло. Он только прищурился, склоняя голову к плечу, словно не понимая. «Но Драгон, один из сильнейших наших союзников, твой отец, погиб. Это значительная потеря». И еще главное так смешно подчеркнул, что почивший главнокомандующий революционеров был не кем-нибудь, а моим родным папашей. Я фыркнул, как будто это имело значение в войне, которую вели мы оба с отцом. «Зато революция пересела в пиратскую лодку», парировал я, выдавая сильнейший аргумент. «Потому что, да, мы потеряли, но и приобрели. И ведь не только единство, если подумать. Атака супероружия на самом деле была на пользу всем нам, и пиратам, и революционерам, всем, кто против, этакий отрезвляющий душ, смывший розовые очки и спесь. А ведь я и сам думал о том, как это сделать, и уже знал, как использовать возможности, вот, что подарила нам война и ответный удар сильного противника. Но Джеймс отпрянул от меня, что посмотреть тяжелым взглядом с головы до ног и обратно. Я все так же прямо смотрел в ответ, и он вдруг кивнул, с облегчением выдохнув и улыбнувшись. «Хорошо, это то, что мы хотели услышать», подтвердил он мои выводы о вопросе. Я вопросительно вскинул бровь, но пояснил вместо него Стив. «Ты молод, твое величество, а молодость дает волю слишком многим чувствам. Мы пришли убедиться, что ни смерть отца, ни сотни погибших не вызывают у тебя чувств, способных лишить здравого мышления. Все же ты прятался от людей несколько дней, и сейчас, пройдясь по городу, не реагировал на окрики. Не думаю, что тебе безразлична смерть отца, как утверждают некоторые в квартале, где поселилась революция», уточнил Наварро, усмехнувшись в усы и бороду и перебросив языком леденец за другую щеку. «Иначе ранее и участь огненного кулака была бы совсем другой, верно?» — лукаво уточнил он, хитро блеснув глазами. «Мол, ты нас не обманешь, семья тебе не безразлична. Но, судя по тому, что мы о тебе узнали, ты не тот, кто поддается влиянию чувств. Однако проверить вы пришли все равно», — усмехнулся я с иронией. Старики важно кивнули. Удар подкосил даже наш моральный дух, хотя, казалось бы, уж нам-то нечего терять. «Да и пожили вдоволь», — пожал плечами Джеймс. Пытался сказать, что раз уж по их устойчивой психике прилетело, то неопытную молодежь и вовсе должно было плющить. «Твой старпом вернул нам здравость рассудка, когда рассказал, какие интриги ты, пройдоха король, плел за нашими спинами ради нас же фактически». Я улыбнулся широко, искренне гордый за Зара. «Не люблю толпы, и не считаю себя обязанным разжевывать, докладывать, отчитываться и объясняться перед ними», — пояснил я и свое поведение, — «особенно когда они показали себя склонными, как ты, Стив, выразился, давать волю чувствам тогда, когда этого делать не стоит». Я вздохнул, припомнив практически восстание толпы под предводительством Эйса, и поежился. «Да и Накома, похоже, не забудут ни мне, ни толпе пять пуль в моей спине, а потому будут стараться брать ее на себя», — я хихикнул, игнорируя помрачневшие взгляды стариков. «Кстати, об этом», — вспомнил что-то Джеймс, — «твоя команда задумала сомнительную авантюру, в которую, судя по всему, тебя не посвятила, а это может быть опасно для твоих планов». «Да пускай бесится», — отмахнулся я, как от несущественного, перебивая, тем самым, не давая посвятить в планы команды меня. Хотя тот факт, что Наварро с командой были в курсе, меня несколько напряг. «Твоя вера в Накома действительно поражает», — покачал головой Джеймс. «Какими они были бы пиратами, если бы я контролировал каждый их шаг и лишал свободы воли и действий?» — пожал я плечами. «Их идеи могут быть сомнительными, но если они и принесут вред, то не специально, и он будет поправим. Спасибо за доверие, капитан», — браво гаркнул пронесшийся мимо Брук. Старики давили лыбы и хмыкали что-то о том, что молодежь современная была более чем достойная. «Ага, особенно мой скелет был молодежью». Немного посидели в тишине. Лишь когда закончились леденцы, и я достал еще, конечно, поделившись, Джеймс осторожно спросил. «А план-то есть, будет», — уверил я в какой-то мере даже жестко. Старики подобрались, поднимаясь на ноги. «Тогда не смеем больше мешать», — поклонились они и, не дожидаясь моей реакции, поспешили по своим делам. Причем убежали так быстро, что я остался снова один, среди населенного города, но наедине с самим собой и мыслями. Но вообще-то это было к лучшему. Конечно, настроя копаться в себе уже не было никакого, но я и успел разобраться с основным, текущим и первоочередным, так что можно было заняться главным, думать, а что, собственно, дальше. Нет, идеи смутное представление об этом у меня было, сформировалось давно, пожалуй, еще даже до войны за территорию Белоуса. Помнится, аккурат после его смерти, я размышлял о том, что пираты достаточно предсказуемо действовали в любых противостояниях. Держались, например, обособленно со своими командами, даже являясь союзниками, только капитаны и старпомы иногда могли действовать сообща как отдельная команда, как было во флотах хоть Мьюгита, хоть моем, но все равно, придумывая хитрожопые стратегии, на которые были мастера и в которых поистине могли быть непредсказуемыми, все же атаковали всегда в лоб. Ну, потому что в спину бить настоящим пиратам понятия о чести и гордости не позволяли. Как же, мы же сильные, и прямо сейчас врагу покажем, насколько, со всей дури закатив ему в глаз, обьют в слабые места противника только слабаки. Глупость, возведение в абсолют ли, идеализм ли, но я и сам был таким в какой-то мере. Выйти стенка на стенку в десятером против 10 тысяч, да легко, где и когда. Вот только на этот раз война вынуждала искать новые решения старых вопросов, потому что Гарасы, Тенерюбита и часть дозора не выйдут к нам на бой, собравшись всем скопом, чтоб мы могли легко разбить их даже будучи в меньшинстве. Зато все ресурсы мира, доступные им, они бросят на то, чтоб разбить нас, вместе или поодиночке. А в таком раскладе мы были в заведомо проигрышном положении, особенно с учетом их нового вооружения. Это, в свою очередь, значило, что нам нужно было кардинально сменить подход к ведению боевых действий на тот, в котором, в идеале, они нас будут прикрывать собственными спинами, пока мы точечно подрываем всю систему, чтоб она сама рухнула. Я вздохнул. Красивая мечта, но как осуществить? Ответ очевидный, напрашивался сам собой. Разрушить изнутри, а для этого в систему нужно было попасть. Встроиться? О, я аж подпрыгнул, когда вспомнил несколько мыслишек, посещавших меня ранее, и понял, что нужно было сделать. И, потихоньку, мысль за мыслью, задача от задачи, в моей головушке шибко умный такой, что даже черепушка не жала, начал зреть план. Хороший план, отличный, я бы даже сказал, и грустное в нем было только одно, долгие и занудные, я бы даже сказал, кропотливые подготовительные работы, ведь важно было учесть каждую мелочь. Впрочем, список дел и задач я составлял по ходу размышлений. Так прошло время до самого обеда. Меня никто не тревожил, Накама было не видать. Только Санджи позвал есть, и все. За столом, я, конечно, не выдержал, спросил у команды. «Не хотите посвятить меня в свою затею?» Накама смешно напряглись, в какой-то мере загнано. «Тебе не понравится, Лу», мельком из-под лобья кинув на меня тяжелый взгляд, хохотнул Зара между ложками супа, очень активно, торопливо вливаемыми им в рот. Я вскинул брови. «И, зная это, вы все равно делаете?» «Да», был дан мне твердый ответ. Я, разумеется, был чертовски заинтригован, но держался с вопросами. Что-то мне подсказывало, что старались они для меня. После трапезы все разбежались, так что я снова остался один, погрузившись в думы, легкие и не очень. Засел только на этот раз в библиотеке, вооружившись бумагой и карандашом, чтоб и пометки делать, и считать что-то, если что, чисто для себя, чтоб не все в уме, а потом записи запомнить и уничтожить, ага, так, на всякий случай. О многом я успел подумать, вообще-то, предоставленный сам себе, и в этот день, и на следующий, к концу которого общий план, в общем-то, был готов, причем, вполне себе многоуровневый, способный легко корректироваться в зависимости от переменных обстоятельств, таких, как ответные действия врагов или наши возможные неудачи. Но, прежде чем являть его миру, начиная притворять в жизнь, я хотел обсудить его с Накама. Не потому, что они могли внести ценные замечания или сразу корректировки, а скорее, чтоб понять, как могли отреагировать на него другие пираты. Команда-то одобрит, в них я не сомневался, они всегда если не понимали, то принимали мое видение проблем да и вообще мира. Иначе та же нами не обнимала бы нас Зара, покрытых толстым слоем чужой крови, не задавая вопросов. Но ребята имели разный жизненный опыт, мышление, взгляды, эмоциональность, в конце концов, поэтому по их реакции можно было понять, откуда ждать проблем, если план придется озвучивать. Я вздыхал тяжело, думая об этом. Люди были мне нужны, хорошие, верные, готовые на риск, авантюры, сомнительные мероприятия. Много таких людей было нужно, и они у меня были, только мы не доверяли друг другу. А это нужно было либо исправлять, либо расходиться, чтоб не тратить время попусту. То есть мне надо было бы запасаться нервами и терпением, а еще прокачать дар убеждения. Работы во всех сферах предстояло очень много. Ло, кстати, объявлялся. По каким-то своим источникам узнал о гибели моего папаши, ну и явился, чтоб меня стукнуть. За то, что не сообщил ему, разумеется. И мои оправдания в духе тебе он не нравился, братец, не принимал. Тыкал меня в то, что я от него требовал стать мне братом когда-то, а сам им быть не собирался. По его мнению, я обязан был рассказать о гибели родственника. И ведь был в этом резон. Правда была в том, что Ло смешно беспокоился за меня и мое состояние. Но, убедившись, как и старик Наварро, что чувство мести, знакомство с которым у него было близким и болезненным, я не поддался, бессовестно пропустил мимо ушей мое несерьезное нытье на тему всученной мне ответственности за революционеров и Сабо. Он от этого отмахнулся, как от несущественного, утверждая, что я даже не замечу, если мне прибавится несколько миллионов подчиненных, не то что сотен тысяч или даже десятков. И жаль, но обидеться на него не дал Зара, который, видимо, решив отдохнуть или покончив с их затеей, приполз ко мне. Тут-то они с Ло и встретились, по-новому оценивающе глянув друг на друга, и руки для рукопожатия протянули почти синхронно. «Я рад, что ты вернулся», — искренне, хоть и тонко, улыбнулся Ло, пожимая руку и кивая в мою сторону. «Ему тебя не хватало, брат. Благодарю за то, что тоже в меня верил, брат», — очень даже серьезно отвечал Зара, действительно с признанием кивая, «и за то, что поддержал Лу. И я вдруг обнаружил, что они оба легко принимали друг в друге родство, и не через меня, а просто так, взглядов, может, разума, души». Это ошеломляло, потому что Зара прежде ни Сабо, ни Иса не признавал, впрочем, не без причин, а Ло делал это со скрипом, воспринимая их, скорее, как раздражающий довесок ко мне, а друг друга они уважали в высшей степени, к тому же признавая это публично. Это не могло меня не радовать, потому что мне было на кого опереться, на кого-то действительно близкого. Ло докладывать мне было пока нечего, кроме того, что команда пиратов сердца благополучно и без приключений добралась до него, а вот сам он в информации из первых уст нуждался. Изара взял на себя обязательство посвятить братиков подробности произошедшего. Говорили вполголоса, чтобы не мешать мне, и Ло не ушел и потом, явно рассчитывая получить какой-то комментарий или сведения о дальнейших планах от меня. Потому и вечером, уже после ужина, когда все мои накама собралась в любимом помещении башни, он был с нами практически уже как неотъемлемая часть команды. Валяясь в подушечках, закрывшись окнами от шума водопадов, мы долго обсуждали какие-то отвлеченные темы, но над нами висела тень напряжения. Я ждал, когда они спросят, а они то ли с духом собирались, то ли просто от чего-то тянули, может быть, дожидаясь, когда тему подниму я сам. И все-таки первыми не выдержали они. Бонни, чтоб не вставать, пнула Зара, и он, вздохнув, все же озвучил терзавший, наверное, всех поселенцев в бывшем городе демонов, вопрос. «Итак, Кэп, каковы наши дальнейшие действия?» «Мм, о чем ты, Зара?» Приподнимая корпус напряжением пресса только ради того, чтоб высунуться из-за подушек, взглянуть на него и команду и картинно изогнуть бровь в наигранном недоумении, спросил я. «А все потому, что хоть и ждал, и сам собирался спросить их мнение, но к тому времени сытость, тепло и комфорт так меня разморили, что разговор хотелось отложить на неопределенное время. Нельзя было, но хотелось. Вот и о планах, разумеется», — насмешливо фыркнул Зара. «Перед тем, как снова рухнуть затылком в подушке, я успел заметить напряженные переглядывания друзей за его спиной. Подозрительно это было, но, с другой стороны, они последние дни провели именно так, так что, о каких планах?» — переспросил я, тут же добавляя поспешно, пытаясь отговориться. «Не знаю никаких планов. Что такое эти планы? Ни за что не поверю, что у тебя до сих пор нет пары-тройки хитроумных задумок на будущее», — хохотнул Монго. «Да так весело, что я почти было собрался глянуть персонально на него. Но лень победила, и я остался затылком в подушках неподвижен». «Ах, вы об этом», — зевнул я, поскушнев. «Ну да, я хочу мира, желательно целиком и в личное пользование. И ведь даже не солгал, это уже практически само собой разумелось. Почему Накама этого не понимали, активно в прошлом призывая меня именно к этому, непонятно. Нет, мысленно я хихикал, разумеется, они-то серьезны были, а мне ну, не хотелось. После двух суток активных мрачных размышлений, хотя нет, это ложь, мои думы были заняты тяжелым будущим гораздо дольше, возможно, с самой войны Белоуса. Правда, тогда я размышлял лишь время от времени, под настроение, после беседы с Кайда о мировой войне, а иначе это было не назвать, чуть чаще, еще активнее после совета пиратов, и только с самого покорения нового Маринфорда мысли об этом не отпускали меня ни на день. Ответ, прилетевший от мирового правительства, это, разумеется, только усугубил. Я устал от этого, хотелось мыслей легких, как ветерок над мелководьем, но, в меня прилетела подушка от Нами. «Лу, не ерничай, а?» — попросил Зара, явно скривившись. «Отвали», — в тон ему попросил я, отворачиваясь лицом к стенке и накрывая ухо подушкой, которая, конечно, не спасла бы демонический слух от звуков при всем, отсутствовавшем у подушки априори из-за неодушевленности, желании. За спиной раздалось несколько вздохов. «Кэп, никто из нас не сомневается в том, что план у тебя начал зреть давно. В конце концов, даже эта ситуация была предсказуема», — осторожно заговорил Джимбей, явно пытаясь сказать, что они, как прежде, так и впредь, верят мне и в меня, но им нужна уверенность. «Нет, не то. Но и правда, почему они должны меня уговаривать, если я сам хотел поговорить? Экая капризность на меня напала. И уж кого-кого, а команду ты не обманешь», — уверил Марко, тоже зевнув и звякнув чем-то фарфоровым. «Опять чай глотал, наверное. Ты, хитрый ублюдок, может, с меньшим опытом, но способный просчитывать варианты будущего на равных со старым маразматиком Сингаку, а то и превосходя его минимум за счет нестандартных решений. И если уж мы хоть и надеялись, что не попадем в такую ситуацию, но все же предполагали ее, то ты. Так я теперь для вас старый маразматик», — захохотал я весело, невольно перебивая, и даже, не выдержав, сел с размаху, чтобы посмотреть на лица. Лица мрачно зыркали на мою наглую рожу. «Что? Вы только что сказали, что я на равных с маразматиком». «Не смешно», — холодно осадил Смокер. «Но вот, кстати, Лос Накама не был согласен, он как раз смеялся». «Отшучиваешься, потому что не хочешь говорить?» — проницательно полюбопытствовал Санджи. «Это просто защитная реакция психики на стрессовую ситуацию. Думаю, произошедшего даже для нашего черта многовато», — авторитетно заявила Робин, но взгляд ее тоже сверкал весельем, шутила. Только вот ее юмора не поняли. «Да, столько погибших», — грузно вздохнула Нами с искренним сопереживанием. «И Драгон». Я тоже вздохнул. Веселье как рукой сняло запахом людского сочувствия ко мне. «Вообще-то, нам все это на руку», — холодно и раздраженно одернул я ее. Накама резко посмотрели на меня удивленно, ошеломленно даже, будто не ожидая, что я скажу это. «Что, вы ждали моих откровений, не так ли?» — снова переспросил я риторически, криво усмехаясь и приваливаясь спиной к той самой стенке, в которую еще недавно смотрел. «Вот они, у меня, как у лидера толпищи народу, только одна личная трагедия, тот факт, что папаша мне еще революцию подсунул», — жестковато сообщил я. «И вам об этом прекрасно известно. И даже не сам факт ответственности за тысячи жизней меня напрягает, а необходимость тратить время на то, чтобы вникнуть в их порядки. А все эти сотни погибших и среди пиратов, и среди революционеров, в том числе смерть моего папаши, да, трагедия, но вообще-то нам на пользу. Нехорошо получилось только с жителями нашего штаба в новом мире, мирными жителями, но и это небольшая жертва, Луффи», — прикрикнула Виви на меня, мол, нельзя так говорить о смерти людей, и относиться к потерям с такой пренебрежительностью. А мне надоело, надоело чувствовать избыточные эмоции вокруг этого, переживания о мертвых такие, будто ими можно было хоть кого-то к жизни вернуть. Нет людей, умерли они, все, нужно дальше жить. «Что, Виви, дорогая, давай мы не будем притворяться. Произошедшие трагедия, но большинство из погибших мы даже не знали, поэтому лицемерно делать вид, что их смерть для нас хоть что-то значит. И не читай мне нотации морали. Вскинул я ладонь в восстанавливающем жесте, когда она уж было открыла рот, чтоб возмутиться. Сомневаюсь, что лицемерие лучше безразличия. А раз так, то потеря людей для нас лишь утрата ценного, очень ценного, не спорю, но ресурса. Ну, боевых единиц, понимаете? Подобрал я сравнение, уточняя, и посмотрел на каждого по очереди, чтоб убедиться, что они действительно осознавали. Но девчата смотрели с грустью и нет, они понимали, но будто ждали от меня другого. И я от этого взбесился. Ну что я, по-вашему, должен делать? Обливаться слезами, жаждать отомстить, или убиваться чувством вины? Я чертов король пиратов, лидер тысяч людей, ответственность за которых лежит на мне. Эйсы собой ведь правы, у меня нет, по сути, права на ошибки, потому что от моих решений зависите все вы. А это значит, что и поддаваться эмоциям я не должен. Виви, Баши, уж вы-то, наследники власти своих королевств, должны это понимать. Зыркнул я на них, а когда увидел виноватые лица, фыркнул, снова рухнув в подушке затылком. Помолчал в тишине, думая о том, что зря взъелся. Знал ведь, что все они. Вздохнул. Я правда ожидал чего-то такого. Наверное, поэтому не испытываю ни шока, ни ужаса, ни злости. Не переживаю, если угодно, разве что за Усоппа и Каалу. Особенно, извини, брат, попросил я прощения у Усоппа, за девчонку. Папаша и ей как отец был, и то, что сдох, спасая ей жизнь. Как бы ни пришло ей чего в голову этакого, вроде руки на себя наложить. Надо будет поговорить с ней. Я напомню, пообещала Робин, лично знакомая и, наверное, дружившая с Каалой. Ты уверен, что такое отношение к людям, как к ценному ресурсу, это нормально? Будто на всякий случай уточнил Смокер. Я глянул на него, а на этот раз я лежал на подушках, а не за ними, так что прекрасно мог видеть всех. И он не сомневался во мне, но, быть может, это прозвучало для него диковато. Я пожал плечами. Ну вот вы, моя команда, друзья, семья, но и боевые единицы со своими способностями, которые я должен учитывать при постановке целей, согласен. Звучит цинично, да, но не отменяет факта, что вы – ресурс, доступный мне для выполнения тех или иных задач. Как пушки на корабле, только, так как вы еще и живые люди, дорогие мне, в отличие от орудий, бесценны. Накома кто кивал, кто улыбался, кто осознавал себя в качестве боевой единицы, но не возмущались. Лидеры, хоть короли, хоть капитаны, все видят в несколько ином свете. Должны, по крайней мере, кивнул мне Ло, вздыхая. Я тоже кивнул ему. Я отказываюсь ужасаться произошедшему, но я ведь неравнодушен. Никто из нас не равнодушен. И к чувствам других пиратов и революционеров, и рыболюдей, тех, кто потерял членов семьи, друзей, накома, просто близких, мы уважаем, я утверждал это, даже не глядя на команду. Они смотрят на нас, но фальшь не станет утешением, согласны? А вот какая-никакая уверенность в будущем, ощущение, что все эти люди погибли не зря, вполне, и обеспечить это сейчас наша обязанность, в основном моя, но и ваша, как моих представителей. Я, прищурившись, снова оглядел команду поголовно, без слов напоминая об их статусе, на который, хоть нам всем и было плевать, но пока приходилось соблюдать. Бесит, что я должен обо всем об этом напоминать, вообще-то. Или вы тоже поддались упадническим настроениям толпы внизу? Не ворчи, Кэп, мы помним, вздохнул и Джимбей, прикладывая ладошку с перепончатыми пальцами к собственному лбу. Просто, масштабы-то новые, кивнул ему Педро. Я скептично фыркнул, потому что мы теряли многих уже, в той же битве с Кайда, например, или в войне за территорию Белауса. Это ведь наша команда была мелкой, всего несколько десятков человек на очень и очень приличный по размерам корабль, а так-то хоть в дозоре, хоть у нас, пиратов, хоть в революции, на корабль по типу фрегата полагалась команда из 150-300 человек, а на линейном – все 5-9 сотен, в зависимости от конструкции. Пара таких кораблей – как раз численность наших потерь. Да, опять же, по той причине, что нас изначально мало, это было значительно. Но вообще-то нет, нашли из чего катастрофу делать. Или это я начал рассуждать так, потому что осознал себя королем и демоном? Да нет, вроде. Но даже если и да, монстром я себя не чувствовал, скорее наоборот, был уверен в собственной правоте. Ведь даже если учесть, что мы пощадили врагов в ныне несуществующем Маринфорде, а они не ответили тем же, мы знали, что так и будет, и все равно сделали этот выбор, потому что ценили жизнь, действительно ценили, даже противника, но когда жизнь уже ушла, тратить время и нервы, стеная об этом, было глупо. «Санджи, кинь сигаретку, у меня кончились», — попросил я. Курить захотелось неожиданно, но пачку, отданную мне татуировщиком революции, высмолил накануне, когда размышлял обо всем. Накома, однако, моей тяги не оценили. «Ой, не надо делать такие лица, у меня работа нервная», — отмахнулся я, уверенный, что, как и в детстве, забуду про сигареты, как только немного разрулю ситуацию и попривыкну к новой жизни. Санджи со вздохом кинул в меня неначатой пачкой, извлеченной откуда-то из-под подушек, видимо, заначка. Ну и кивком показал, что могу оставить себе. Я тут же ее и заныкал в карман, конечно, сунув одну сигаретку в рот, предварительно запалив ее электрической искрой стихии молнии. Затянулся. Гадость, конечно, мерзкая, но, видимо, этим и отвлекала от собственного раздражения. Команда пристально за мною следила. Гарпии так даже смотрели с осуждением. Но парни, требовательно. Что, мне продолжать? Ты не объяснил, почему потеря, по твоим словам, столь ценного для нас ресурса, нам же выгодно, кивнул Монго. Я весело на них посмотрел, повернувшись на бочок и подперев голову рукой. И что, ни у кого никаких идей? Насмешливо спросил я, но на кого молчали. Зара, переключил я внимание на того, кто, по идее, уж точно должен был понимать. Извини, что разочаровываю, едко от того, что, кажется, был недоволен моим, обращенным к нему, вопросом, отозвался он, но у меня нет иных предположений, кроме того, что теперь-то уж точно все осознали, что ты был прав на совете, когда говорил о желании Гарасы уничтожить нас под корень. Но, зная тебя, уверен, причин думать, что потери нам выгодны, у тебя гораздо более существенные. Ты мог хотя бы попытаться, скривившись, проворчал я. И как бы жаль мне ни было, а это действительно требовало пояснения. Ладно, давайте рассуждать логически. Начнем с жертв. Да их много, очень много. Но стоит признать как данность. Мы очень легко отделались. Да, кивнул я. Мы знали, что мировое правительство нанесет удар, не знали только время и место. Знали, что в наших рядах полно шпионов. Знали, что штабы и Маринфорд удобные мишени, этакие лакомые кусочки, уничтожив которые, мировое правительство нанесет чуть ли не максимальный из возможных урон нам, даже если большая часть из нас не пострадает. Мы также знали, что Гарасы в попытке нас уничтожить не остановится перед жертвами среди мирного населения или потерей крайне удобной крепости, способной контролировать чуть ли не все торговые пути нового мира. Этот удар был лишь вопросом времени. И вообще-то, напоминаю, он мог уничтожить всех нас. Стоило лишь немного замешкаться, и все мы были бы там же, где и ныне покойные. Я припомнил жар на коже, который в Маринфорде чувствовал за миг до того, как Зара утащил меня в штаб и передернулся. Ну а что, если бы мы с Зара задержались и не успели в форт вообще? Например, если бы мировое правительство атаковало тогда, когда мы еще друг с другом разбирались, то, что этого не произошло, настоящее чудо, невозможное без нашей готовности к бегству и содействия того же Сингаку, констатировал я. Но и без удачи хрен бы все сложилось столь выгодным нам образом, пусть и не без потерь совсем. Это правда, подтвердил Зара. Я продолжал. Да, я мог раньше скомандовать отход, но куда, риторически спросил я. На поверхности океана любой остров или даже просто скопление кораблей мировое правительство могло разнести точно так же, как Маринфорд, в любой момент. А сюда мы пришли лишь потому, что иного выбора не оставалось. Да, здесь удобно прятаться, с нашими запасами, ни в чем не нуждаясь практически. И хоть расположение острова близко к стратегически важным для врага и для нас объектам, что хорошо, но выход в море и на поверхность вообще здесь крайне неудобен. Мы не можем каждый раз использовать водоворот в Флорианском треугольнике, а если нормальный выход вход в поселение засекут и блокируют, мы останемся в ловушке. Ребята кивали, согласные с моими выводами. Так что часто курсировать туда-сюда никак нельзя. То есть в качестве тайной базы, например, штаба революций, остров всем хорош, но для базы боевого пиратского флота в период войны, нет. Так что это было нашим крайним вариантом, использовать который нас вынудили. Кое-кто из наших союзничков считает, или, по крайней мере, считал, что не стоило вообще лезть в Маринфорд, а то и влезать в войну, заметил Санджи, растирая ногу, кажется, раненую в войне с Кайда. Давала о себе знать, что ли, идиоты, фыркнула Моня. Да нет, я покачал головой в отрицание. Как бы мне не хотелось этого признавать, это мы не могли поступить иначе, потому что жизнь каждого из нас строилась и строится по сей день на борьбе за что-то большее, чем мы сами. Но многие из тех, кто вышел в море за мечтой, жили лишь для самих себя. Ага, и не просто закрывали глаза на то, что творит мировое правительство, а им действительно не было до этого дела, даже если это касалось их самих, подтвердил Марко. Он лежал на спине в дальнем углу, возле маленького столика с единственной фарфоровой чашечкой на ней, и смотрел в своды потолка. Совет команды ему был как будто бы безразличен, но на самом деле он просто приглядывал за Дампиром. «До тебя, Лу, все пираты были такими», — ввернул Ло, сидевший в отдалении ото всех с другой от Марка стороны. «Даже такие, как Белаус или твой обожаемый Шанкс, никуда не лезли и пеклись лишь о своих командах. В какой-то мере это правда», — согласился Джимбей. «Даже наш герой Фишер Тайгер, освобождая рыболюдей из рабства, помог и людям лишь заодно и потому, что так легче бежать было всем. Про моего папашу и революцию вы забыли, да?» — хохотнул я весело. «Нет, Ло, я далеко не один такой, и нашей семейкой все не ограничивается. Просто у людей разные возможности, и кто-то каждый день борется, спасая кого-то от несправедливости мирового правительства. Но происходит это не в масштабах мира. Тебя самого, в конце концов, как мне помнится, спас такой же придурок, как я, который просто не смог пройти мимо, а...» Я улыбнулся, припомнив, как брат рассказывал о некоем Каразоне. «Признаю, был неправ», усмехнувшись болезненно, согласился он. Я вздохнул. «Но все же есть правда и в твоих словах, большинству проще пройти мимо, защищая собственную шкуру от опасности. А учитывая, что век пиратов априори недолог, ну гоняло бы пиратов мировое правительство, вынуждая совсем уйти в подполье, и что?» Снова риторически спросил я. «Такова пиратская доля. Гулять, нарушать законы, воевать, деградируя и спиваясь точно, как я от власти», — хихикнул я, махнув рукой с зажатой в пальцах сигареткой. «Знаете ведь, я вас звал на совете к мечтам, к гордости и чести, потому что хочу возрождения изначальной идеи о пиратстве. Маленькая эгоистичная хитрость, позволившая образовать пиратский альянс. Вот только хотя я за идею сдохну, сдохните и вы, мы все это знаем», — снова кивнул я друзьям. «А сколько из наших нынешних союзников готовы к тому же? Много ли тех, кто под страхом смерти крепче сожмет кулак, а не даст заднюю? Смотрю, Эйс все же здорово заставил тебя разочароваться в людях», — хмыкнув, снова подал голос Ло. «Он бы сказал, что выполнил свою главную задачу, заставил нашего упрямца пересмотреть взгляды на мир, повернувшись на бок, как я», — улыбнулся мне Марко. «Не на мир, а просто взглянуть правде в глаза. Признаю, я слишком многого хочу от людей», — согласно вздохнул я. У Накома повытягивались лица. «Ну что опять?» — раздраженно спросил я. «У нас капитан то ли заболел, то ли с ума сошел. А так ничего», — складывая руки на груди, весело заявил Усоп. «И с ним были согласны, если не все, то почти все». Я закатил глаза, обиженно надувшись. «По-моему, я только и напоминаю всем, что тоже могу совершать ошибки». «Ладно, ладно, не бесись, капитан», — махнул рукой Марко. «Мы знаем, что ошибки ты исправляешь так, что они становятся блестящими победами, а ты знаешь, что мы более чем готовы совершать ошибки и разгребать последствия вместе с тобой». «Ага, и что ты не жалеешь о том, что первым объявил о начале войны открыто», — кивнул Фукабаши важно, с выражением лица, мол, «ты нас не обманешь. Лучше встретить врага лицом к лицу с оружием наперевес, даже в заведомо проигрышном раскладе сил, чем бежать без оглядок и прятаться, боясь собственной тени». «Нет уж», — согласился Педро, покошачьи пофыркивая. «Вот-вот, война Белауса, я говорил, показала, что тени любит мало торговать с пиратами и подпольем, что ослабевшую власть они решили укрепить тотально. У них готов был план по уничтожению пиратов, и, будем откровенны, сорвала его фактически случайность», — развел я руками. «Который стал ты сам», — ехидно ввернул Зара. «Ага, один мальчишка, и планы десятков взрослых опытных стратегов всех воюющих сторон помахали ручкой», — посмеиваясь, подтвердил Марко, как непосредственный участник событий. «Да, я ужасен», — горделиво уведомил я, но раздраженно вернул к теме. вы будете слушать или нет?» Накама дружно подняли руки, мол, «Извини, продолжай». Я хмыкнул, зная, что еще не раз с темы соскользнем, но все же продолжил. Так вот, Белаус доживал последние дни и без войны, а уж его смерть от рук мирового правительства, разгром его дивизии союзников. Далеко идущие были планы у Гарасии, с вишенкой на торте, больше символической, чем реально значимой. «Ты о казни Иса», — уточнила Нами, нагло загребшая под себя больше всех подушек, и теперь возлежавшая на них, как королева на перине, не иначе. «Сын короля пиратов, пока трон свободен», — подтвердил я. «Такая показуха, так в стиле мирового правительства. Но если бы им удалось, пали бы все». Я припомнил все, что говорил уже не раз о том, как нас размазали бы, если бы война Белауса прошла у мирового правительства по плану, одного за другим, не силой, так через родных, оставшихся на островах, про которых дозору, конечно же, было прекрасно известно. А если и не через них, то просто гоняли бы по морям так, что жизнь стала бы невыносимой. И не только ведь о пиратах шла речь, но и о простых жителях островов. Совет королей-то наверняка тоже перестал бы существовать, потому что короли бы склонились в страхе или были бы убиты, а население поголовно стало бы рабами буквально. Помните, как натурально истерил Кайда, когда говорил, что наша с ним война не оставит мировому правительству выбора иного, кроме как начать мировую бойню, уточнил я у друзей, но больше риторически. Конечно, они помнили, такое вообще сложно забыть. Предлагал нейтралитет, взаимный отказ от претензий на трон короля пиратов. Давно это было, покивал Монго, хмыкнув в усы. И хотя прошло всего ничего, оказалось, это было целую вечность назад, и ни одна эпоха минула с тех пор. Кайда только не понял, что Гарасии все равно войну бы начали, независимо от исхода нашего противостояния или же его отсутствия, кивнул я Мамонге. А может, он просто надеялся на то, что разгром морского дозора в войне Белауса остановит реализацию плана. Но, как мы видим, это не так, развел я руками демонстративно широко, мол, смотрите, к чему мы пришли. Не прошло и полугода с момента создания Альянса пиратов, а они уже такое оружие в ход пускают. Тут я вздохнул. Вообще-то ничем хорошим это не пахло, потому что неизвестно было, какие еще сюрпризы враги могли приготовить для войны. Ну ладно, допустим, этого они не ожидали, но с момента нашей победы над пиратами Кайда едва ли прошел год. Фрэнки, чтобы найти подтверждение собственным выводам, я обратился к личному специалисту, вот скажи, как мастер, сколько времени нужно для создания такого оружия от идеи до выстрела? Ты вроде успел бегло изучить чертежи, которые мы с мамой и смокером притащили. Наш плотник задумался на какое-то время, оторвавшись все же от фиговины, в которой копался, и что-то подсчитывая в уме. На разработку, оценку стоимости, поиск материалов и рабочих, создание условий для строительства и само строительство. В таких масштабах лет 5, не меньше, вынес свой вердикт он. А когда я открыл было рот, чтоб уточнить, предвосхитил. Даже если была основа, например, чертежи древнего оружия. Хотя не похоже, чтоб тут было задействовано нечто подобное. У механизмов древних были свои особенности, которых я в притащенных вами, Фрэнк глянул по очереди на меня, Монгу и Смокера, чертежах не нашел. Теоретически скорость стройки можно было увеличить, задействовав фруктовиков или разработки вегапанка, но даже так, ну не меньше 3 лет, это точно. Я хмыкнул. Ну вот, 5 лет назад я еще в море не вышел, а только-только собирался это сделать, а 3 года назад был пиратом-новичком, которого вряд ли можно было счесть настолько опасным, чтоб начать готовиться к войне с ним. Я хохотнул даже. Вот таким нехитрым образом мы и сняли претензии ко мне, что, мол, это наши действия не оставили мировому правительству выбора, спровоцировав войну. Думаю, тут даже мой папаня, тихо мирно воевавший на окраинах мира и не лезший на рожон, ни при чем, задумчиво протянул я. Отец ведь действительно хоть и освобождал королевство за королевством, но напрямую ни Гарасии, ни Тенерьюбита никогда не угрожал. Как и Роджер, фыркнул я вслух, в нашем мире то и дело находились лидеры, встававшие во главе пиратов или преступности или просто обиженных и дававших отпор мировому правительству, на протяжении всей истории самого существования Тенерьюбита. Да даже нет, вообще на протяжении всей истории. Но войны таких масштабов они вызывали всего 2 раза. Если я правильно понимаю, ты говоришь о восстании самого Дес вашей королевы и о событиях исчезнувшей истории? Спросила Робин, прищурившись. Опасалась, что пропустила столь крупные события в книгах. Ага. Причем будет еще один век исчезнувшей истории, если мы проиграем, хихикнул я. И, как правило, все безумцы, бросавшие вызов миру и чего-то добившиеся, имели и имеют инициал Д в имени и принадлежат твоей семейке. Не похоже на совпадение, хмыкнул Санджи. Но от него несло гордостью в тот момент, гордился, что один из таких был его капитаном. Я невольно улыбнулся, особенно когда Ибон не высказалась. Но ничего не поделаешь, если только у клана Д достаточно крепкие яйца, чтобы бросить вызов миру. Ай-яй, нехорошо льстить капитану, самодовольно ухмыльнулся я, ничего не мог поделать с гордыней. В общем, вы, зная о готовящейся войне, решили собрать людей и дать отпор, чтоб был хоть какой-то шанс, верно? Внезапно раздался голос, к которому мы еще не успели привыкнуть, голос Дампира. Я дернулся, подозревая, что новый Накама еще успеет истрепать мне нервы вопросами. Хотя и пока, как говорится, ничто не предвещало. И все же, обсудить предстояло еще многое. Примечание к части. Обратите внимание на то, что части, 2, и есть еще одна, и она тоже уже опубликована Д. Глава 146. Пиратские перспективы. Часть 2. Коварство. Примечание к части. А вы в курсе, что части я опубликовала одновременно 2? Вы точно прочли предыдущую? В общем, вы, зная о готовящейся войне, решили собрать людей и дать отпор, чтобы был хоть какой-то шанс, верно? Внезапно раздался голос, к которому мы еще не успели привыкнуть, голос Дампира, в тишине, наполненный командной гордостью за себя и друг за друга. На него, кстати, одновременно посмотрели все. Но если те же Смокер или Монго дергались от этого, то Ксант оставался невозмутим. Пробежался взглядом по команде и остановил его на мне. Внимательный такой, искренне заинтересованный. Зара был прав. Интересный он был, этот аналитик Дозора. Я мало чем отличаюсь в этом плане от других известных членов моего клана, Дампир, пожал я плечами. Не могу закрывать глаза, игнорировать, как другие. Неравнодушен, если угодно. И если могу что-то сделать, я делаю. Пираты не осознают всю угрозу. Плевать, главное, что я осознаю, а хотя бы часть из них готовы следовать за мной. Ну а если мне угроза мерещится или мое сознание ее преувеличивает? Что ж, я рад ошибаться. Прозвучит идеалистично, почесал я затылок с усмешкой на губах, но свои действия пустыми и бессмысленными я считать не стану. Лучше перестраховаться и ошибиться, чем оказаться не готовым, согласен. А целью нападения на Маринфорд была информация, мы верно с главнокомандующим Сингаку поняли, снова уточнил он, так по-деловому, что, казалось, сейчас достанет блокнот и начнет записывать ответы. Зара закатил глаза. Вы это не обсуждали? Да, поинтересовался я у него. Я решил, что это малозначительная информация для Дозора и тем более Гросы, тонко улыбнулся в ответ мой старпом. И как после этого им не гордиться? А ведь наверняка спрашивали. Старик так уж точно не верил, что это всего лишь демонстрация силы и намерений. Но Зара умел выкручиваться не хуже меня. Откроем тебе маленькую страшненькую тайну. Раз уж ты теперь наш Накама, я сделал интригующую паузу в ехидно-саркастичном и чуточку грустном признании, чтобы потом быстро выдать. Пираты, слепоглухонемые котята в вопросах противостояния с мировым правительством. У нас почти нет шпионов и осведомителей в рядах Дозора и агентов. Мы ни черта не знаем о том, что происходит у вас, и тем более понятия не имеем о ваших планах и разработках. Да и те осведомители, что есть, скорее приятели или даже друзья, которых некоторые идеалисты принципиально не спросят, чтоб не заставлять нарушать присягу, например, верно. Насмешливо ввернул Смокер, иронично вскидывая брови и весело глядя на меня. Я был как раз таким человеком, правда, капитан, помнится, ты почти прямо предложил мне помогать друг другу, но ни разу возможностью не воспользовался, в отличие от меня. Как это не воспользовался? Я аж подпрыгнул в возмущении, наигранном, конечно. Я же пришел к тебе за информацией, когда Зара ушел. Ага, согласился белый охотник, важно кивая, но в итоге вытащил из задницы меня вместе со всеми Г5, и некоторых королей с их королевствами заодно, а информацию выменил у Багги-клоуна. Ну раз у тебя ее не было, где-то же ее нужно было взять. Я развел руками, мол, делать-то нечего было. Ну а ты за всю мою помощь вынужден расплачиваться верным и преданным служением мне в моей пиратской команде. Да чего ты, дозорный, опустился, скривился я в наигранном омерзении. «Ужас просто! Кошмар!» — в тон мне ответил Смокер, кивая, и тут же заржал. «Вот, так что не надо мне тут приписывать какие-то хорошие качества. Главный злодей тут все еще я». Я гордо вскинул подбородок, игнорируя смеющихся и закатывавших глаза на Кома. Хотя мысленно улыбался, конечно же, спорить с демоном о том, кто в мире главное зло, дело заранее обреченное на провал, философски мурлыкнул Педро, шевельнув хвостом и ушами. Эти придурки, до того, как опять отвлеклись на перепалку, хотели сказать, что ни одна из воюющих сторон не может вести успешных боевых действий, полагаясь только на чутье и удачу. Мони улыбалась нам ласково, когда говорила это, но поясняла, конечно, Дампиру, нужна еще информация, которую мы и добыли в Маринфорде. А учитывая, что в наших рядах предполагалось присутствие шпионов многих заинтересованных сторон, от Тича до тех же Гарасии, Кэп удачно забыл назвать главную причину нападения. Голос Кэпа, как руки фокусника, можно следить за каждым словом, а все равно главное он уведет из-под носа, подтвердил Брук, тоже улыбаясь. Команда закивала дружно, как болванчики. Моргнул, очнулся на баррикадах в разгар боя, орущим что-то подбадривающее личному составу, хмыкнул Усопт, кивая важно. Или во время пьянки поднимающим тост в честь короля пиратов, подхватил мысль Марка. Или в объятиях шикарной красотки с изумительной КХМ, молочно-белой кожей, с пониманием согласился Смокер, скорчив скорбное выражение лица. Команда поморгала, глядя на него, и как один раз улыбалась широко-широко с ехицей и хихиканьем. Что и сказать, я тоже улыбился. Обожал своих людей все же, каждого по отдельности и всех вместе. Но не ответить на грязные инсинуации не мог. Так что, все так же подпирая голову рукой, заметил. Во-первых, сотый раз повторяю, на УАЙТИ ты повелся сам, я просто не стал вмешиваться. Но чертовка хороша, согласись, а? Подмигнул я. Белый охотник пробурчал что-то невразумительное под нос. Я счел это за согласие. Во-вторых, ей понравится твой комплимент, не выдержав, все же заржал я, мысленно делая зарубку передать у реакцию Смокера. И тут же получил подушкой в морду. От него же, ай, бить подушкой капитана нехорошо. Театрально возмутился я, отправляя снаряд по обратному адресу. Беззастенчиво манипулировать командой, тоже, сложила руки на грудях нами, тоже с трудом сдерживая ухмылочку. ТЦ уели, цыкнул я, но тут же довольно осклабился. От темы мы, конечно, сильно отвлеклись, но хорошо было, как случалось только с этими людьми. С ними казалось, что все по плечу. Казалось, нет, было, есть и будет. И усталость, и напряжение в их компании тоже уходили сами собой, но не у всех. Один из нас в команду влиться не успел, и хоть заочно и был знаком с каждым, а все же не лично. От него прямо-таки воняло сомнениями и скепсисом. И не только я это заметил. Однако, если я ждал, когда Ксанда прорвет вопросами, то Водзера, кажется, лишь немногим опережая Марка и Монгу, не выдержал. «Дампир, не делай такое сложное лицо. Не понимаешь, лучше спроси», — рисковато в тишине прозвучал его голос. Я, припомнив, что мы имели дело с аналитиком, и представив, как он вот прямо сейчас пытался состыковать новую информацию, в том числе о нас, с той, которая у него имелась, аж хохотнул. «Зара, не мешай мыслителю мыслить. Не видишь, он пытается сложить в голове картинку, а у него не выходит». И загоготал в голос, конечно же, под смешки Накома. «Вы невероятно проницательны», — едко с сарказмом отозвался новичок. Он вздохнул, помял шею под нашими насмешливыми взглядами и все же не выдержал. «Капитан», поднимая серьезный взгляд в мою сторону, обратился он ко мне же с запинкой. «Не привык. Из того, что мне известно, и того, что я услышал, выходит, что вы не задумывались ни о какой войне до тех пор, пока вам не указал на ее вероятность Кайда. И вы, прислушавшись к противнику, обдумали события, в которых успели поучаствовать лично, и решили, что война будет, и к ней нужно готовиться». Полувопросительно заметил он, уточняя, верно ли вообще понял. Я важно кивнул, и первым вашим действием стало, посредством братьев, то есть огненного кулака и на тот момент начальника штаба и правой руки главнокомандующего революции, собрать пиратов на совет, где предложили им создать альянс для войны с мировым правительством, о которой вас предупредил побежденный к тому времени враг. А первым вашим действием уже в альянсе, почти затараторил он, перечисляя выводы, которые сделал, так, будто опасался, что перебьют или что сам передумает говорить, или что это все было глупостью, стал захват главного штаба морского дозора, крепости, которую до того дня никто не то что не брал штурмом, а даже помыслить об этом не мог. Причем не ради захвата стратегически важного форта, позволявшего контролировать судоходные пути, а ради всего лишь информации. Я все верно понял, в его взгляде, направленном на меня, появилась тоска. И судя по лицу, он был уверен, что выдал абсолютнейший бред, и надеялся, что я его выводы опровергну. На миг стало жаль беднягу, но вместо сочувствия, прекрасно понимая, как правда выглядела со стороны, я ухмыльнулся. «Ага, тебя что-то смущает?» – невинно поинтересовался я, хотя ответ на вопрос был более чем очевиден. Дампир замер, кажется, даже задержал дыхание и смотрел на меня глазами, выражавшими. «Нет, пожалуй, как раз ни черта не выражавшими, пустыми». Осознание того, что я не шутил, а его мозги не подвели, давалось ему очень трудно. «Боюсь, если я начну перечислять, то это займет не один день», с усилием отвернувшись от меня, недовольно и в то же время обреченно почти простонал он. «Но, пожалуй, больше всего меня удивляет то, что вы прислушивались к врагу. Кайда был больше противником, чем врагом», пожал плечами я. «Мне не раз приходилось с ним договариваться, да и видеть в бою и по жизни. На одной планете мы с ним, конечно, не ужились бы», я хмыкнул под согласный кивок Марка, «но я его действительно уважал. Человеком он был хоть и монструозным, но умным, проницательным, прагматичным, а потому вполне договороспособным. По крайней мере, людей, которых сам уважал, он минимум выслушивал», уточнил я, «потому что, по правде говоря, я понятия не имел, договаривался ли Кайда еще хоть раз хоть с кем-то. Нет, с Йонка-то наверняка, но тут играл фактор силы всех бывших императоров моря. А вот когда я просил у него отсрочки для битвы с Лин-Лин, у меня не было ничего, кроме его уважения, так как силой помериться всерьез на тот момент мы не успели. И раньше, когда договаривался с ним о выводе нескольких кораблей флота тогда еще Белоуса из ловушки Кайда и Лин-Лин, у меня вообще были лишь аргументы и ничего больше. Однако ж договорился, а везло ли так кому-то еще я не знал. Так что, я зарылся пальцами в волосы, подергав себя за них, чтоб отогнать лишние мысли. И вообще, вы втроем с мамой и смокером тоже, по идее, враги, снова хохотнул я, хитро глянув на личных дозорных, или старый хрыч Сингаку. Ты наверняка в курсе, что договоры с ним были не только у Зара, но и у меня. Дампир кивнул, мол, да, он в курсе. Что ж, по-твоему, если враг, то никаких переговоров с ним, и ни в коем случае не воспринимать его слова всерьез, даже если он говорит разумные вещи, а у тебя все шансы выбить какую-то выгоду. Согласен, глупая причина удивляться, вздохнул Ксант, выражаясь достаточно сдержанно, хотя его распирало от каких-то мыслей. Тем более ведь это именно вы сделали пиратский альянс вообще возможным. Прошу прощения, склонил он голову к плечу. Педро, будь ласков, стукни его подушкой, ты там ближе сидишь, пожалев лежащего Марка, фыркнув и закатив глаза, попросил Яминка. Почему-то жест Дампира, вот это извинение, вызвал во мне раздражение. Наш штатный кот лениво зацепил когтями или пальцами задней лапы одну из подушек и, замахнувшись, от души огрел ею новичка. Мне так понравился этот кошачий жест, что я тут же решил запомнить его и использовать при случае. Собственно, уголок подушки пальцами ноги мне сразу удалось ухватить, но испробовать уникальный прием было ни на ком. «Спасибо», с разочарованным из-за этого выдохом, поблагодарил я Педро, и как ни в чем не бывало снизошел до пояснений. «Так вот, Кайда и дозорные мне не враги, если так рассуждать, а вот с кем я действительно никогда не пойду на переговоры, это Гарасы, Тенерюбитый Тич», жестко заявил я. Но дед и Роджер ехидно вскинул брови Ло, мол, они-то договаривались. Мне понравилось, что деду он назвал дедом, как своим, или никак, единственной приемлемой ценой для них станет моя смерть, покачал я в отрицании головой с печалью, а смерть в данном случае, это не решение, это оттягивание неизбежного, а потому и перекладывание проблемы на чужие плечи. Злишься на отца все же? С полуулыбкой и любопытством мгновенно спросила Моня, видимо, осознавая аналогию. Она еще так красиво потянулась при этом, показывая, насколько тонкой была ее талия. Эх, сам себе завидовал от того, какие все же красивые у меня в команде были женщины. Но я вздохнул. Накама осторожничали, когда темы разговоров касались моего папаши. Их что-то беспокоило. Скорее всего, я сам не знал, то ли предполагали, что я пережил трагедию не так легко, как показывал, возможно, считая, что чувства скрывал, чтобы оставаться надежной опорой для всех, за кого был ответственным, то ли просто подавляя в себе эмоции по каким-то причинам, но они все осторожно пытались разговорить, поддержать, Зара их вроде осаживал, но, переживать за меня они не переставали, Гарпий особенно, а как я мог им объяснить, что все было именно так, как я показывал, папа создал проблемы внезапным уходом даже в этом, хохотнул я мысленно, и перед внутренним взором возникло его лицо, молодое такое, настороженное, даже опасливое и бесконечно виноватое, лицо из прошлого, и я заговорил, когда он впервые объявился в моей жизни, то ли решившись познакомиться, то ли получив по затылку кулаком любви деда или, не знаю, может, прослушав пару-тройку лекций от Рейли с Шанксом, я усмехнулся, но погрустнел, в его глазах стояли слезы. Представляете себе такое, а, самый разыскиваемый на тот момент человек в мире из-за угрозы мировому правительству, сам главнокомандующий революцией, вот этот весь из себя суровый, грозный, кажется, даже никогда не улыбавшийся мрачный тип, и со слезами, сложно представить, кивнула Робин, улыбнувшись, вот, а я видел собственными глазами, и я не могу злиться на человека, который всю мою жизнь сожалел о том, что не мог быть рядом с сыном, но в то же время верил, что так для меня лучше, не могу, я вздохнул, потому что, пожалуй, в какой-то момент очень хотел злиться именно на него, когда Сабо, например, сказал, что он умирает и надо быстрее к нему, а я сначала даже не поверил, а потом, но ты права, конечно, я злился, признал я, кивая Моне, только не на него, а на обстоятельства, пожалуй, которые ни ему, ни мне не оставили выбора, всегда они, всегда, пропади они пропадом, они, те, кто снова и снова заставлял меня чувствовать собственное бессилие, вынуждая мириться с реальностью. Он мог оставить революцию Сабо, рисковато напомнил о себе Ло, и было видно, что, несмотря на понимание очевидной выгоды для нас всех от свалившейся на меня организации бунтарей, он все же, зная, как я не любил отвечать за толпы, злился, не мог. Тяжело и с досадой вздохнул Зара, он поймал взгляд Трофи и покачал головой, мол, ты ведь сам все понимаешь, Ло фыркнул, меня не оставляет мысль, что настоящей целью и смыслом жизни моего папаши было не свержение мирового правительства посредством революции, а сама революция, ее люди, ответственность за которых он на себя добровольно взвалил, давая им и цель, и мечту, и причину жить, несколько минут тишины спустя задумчиво поделился я, думаешь, поэтому за столько лет, имея его силу и ресурсы, он добился столь малого, берег людей, словно мысли прочитал Мамонга. Но ведь действительно, я ведь не раз ломал над этим голову, а прямо так и не спросил, почему, имея собственную армию, пусть несравнимую с морским дозором, но состоящую из людей гораздо более идейных, он предпочитал освобождать королевство, вместо того, чтобы попытаться убить змею, корень проблем сразу всех, мировое правительство, а ведь ответ-то был очевиден, если подумать, но всерьез он не воспринимался, потому что, наверное, папа казался более решительным и радикальным человеком, чем, получается, был на самом деле, ага, вмешиваясь лишь в дела королевств, наиболее сильно пострадавших от тирании Тенерюбита, он спасал людей, делал я выводы, а революция, думаю, он понимал, что силенок у них маловато, чтоб тягаться напрямую с машиной мирового правительства, и, быть может, копил силы и ждал удобного момента, снова предположил я, пожимая плечами, когда Накома посмотрели на меня вопросительно. Революция-то мировая могла подождать десятилетия, а вот люди королевств, которые его армия освобождала, часто ждать не могли, потому что им нужна была помощь здесь и сейчас. Я сел от того, что, кажется, внезапно понял отца так ясно, как никогда ранее, и даже сглотнул, севшим голосом заключая, он сделал выбор в пользу освобождения и защиты так страдавших долгие годы людей вместо того, чтобы бросать их, даже верных идеям революции, на убой в заведомо проигрышной войне с мировым правительством. Накома молчали, тоже осознавая, что все вполне могло так и быть, тем более что это многое на самом деле объясняло. Думаешь, он не верил, что победа возможна, склонив голову к плечу, недоверчиво уточнила Бонни. Я помотал головой. Нет, думаю, он верил, что однажды это случится, и готовился, я был убежден в том, что так и было. Просто понимал, что, Чтоб подобное стало возможным, должно и в мире случиться что-то из ряда вон выходящее, какие-то обстоятельства, которые и позволили бы нанести удар, а затем развить успех до сокрушительного поражения мирового правительства. И ведь совершенно не важно, что ждать этого самого из ряда вон выходящего возможно пришлось бы не одну сотню лет. Хаем, а знаешь, если ты прав, протянул Зара, тоже задумчиво, то, получается, у него была еще причина, чтоб свалить революцию на тебя. Мы дружно взглянули на него с интересом. Объединившись с нами, пиратами, да во главе с тобой, королем пиратов, который не побоялся открыто объявить войну, у революционеров появился более существенный шанс мечту исполнить. Согласись, многое из того, что мы совершили, уже обстоятельства. Одно только крушение столпов правосудия врагов, Эниес Локби, Импилдаун, два Маринфорда, чего стоят, похмыкали согласно. Он был прав, но подчиняться он тебе, сыну, не смог бы, как не смогли бы и революционеры при живом драгоне. Тут Зар осекся, словно озаренный внезапной мыслью, и посмотрел на меня, мне в глаза, серьезно так спрашивая. Лу, а он не мог, я прищурился, сложив руки на груди. Намекаешь на то, что среди нас, да, самопожертвование во имя чего-то стоящего, по нашему мнению, в чести. Вскинул брови Ло насмешливо. Нет, фыркнул я, прерывая домыслы. Отец не стал бы подставлять шею под меч, как Роджер добровольно. Не могу себе даже представить, что могло бы вынудить его пойти на это. Но, я, потерев лоб, тяжело вздохнул, признаю, он мог подумать об этом, когда уже оказался при смерти. Впрочем, правду мы вряд ли узнаем. Разве что, встретившись с ним на том свете, хихикнув, поправил я себя. Луффи! Прикрикнули на меня в один голос возмущенно Виви с нами. Я дернулся, как от удара. Меня аж перекосило. Настолько достало, что Накама, ну не поголовно, но многие, даже шуточки перестали понимать мои черные. Злой сарказм, самым ядовитым тоном моего голоса, на который я только был способен, вырвался против воли. Вот прямо сейчас пойду на тот свет и спрошу. «Папочка, извини, что лезу не в свое дело», — шипел я театрально. «Но ответь, будь любезен, какого хрена ты решил сдохнуть, скинув всю кипу своих многочисленных обязанностей на меня именно тогда, когда мне хватает с пиратами и войнушкой проблем, как грязи на суше? А папочка такой, ой, сынок, извини», — спародировал я голос отца, «надо сказать, весьма похоже, мне просто захотелось отдохнуть, вот я и сбежал от своих придурков, потому что вконец достали опекать, советовать, критиковать и требовать. И я такой, оценив перспективки. А знаешь, отец, осрать я хотел на мир живых, останусь-ка я тут, в мире мертвых, подальше от многочисленных братьев, родственников и прочих друзей, которые с какого-то перепуга решили, что без меня им жизни не будет, поэтому за мою шкурку надо трястись всем миром». Я скривился демонстративно еще сильнее. А папа такой, отлично, сын, одобряю, держи попкорн, посмотрим и посмеемся над тем, как они без нас выкручиваться будут. Вот сплю и вижу. Воскликнул я злобно и даже мстительно. Не смешно, холодно фыркнул Санджи. А по-моему, очень, осклабился я невесело. Вот ты такой умный, тебе череп не жмет, в тон мне ядовито поинтересовался Санджи. Представь на месте революционеров сейчас нас, лишившихся тебя, ублюдок-капитан. Как думаешь, что было бы, а? Поддержал нашего Кока и Усоп, опасно щурясь. Вы продолжили бы путь без меня, зная, что я этого хотел бы, исполнили бы мечты друг друга вместе, прожили бы долгую яркую жизнь, изредка со светлой грустью вспоминая ублюдка меня, а потом отправились бы ко мне, тоже все вместе, пожал я плечами, насмешливо бросая вызов. Ну давайте, скажите, что я не прав. Какая же ты мразь, порой, капитан, захохотал Зара, а он был, кажется, единственным, кого мои черные шуточки не тронули. Все равно я самый лучший для вас. Вы, паршивцы, меня любите, я ухмыльнулся задорно. Злость куда-то подевалась. Скотина, подтвердила свою любовь ко мне Бонита, бросив в меня подушку. Я поймал ее и подложил под спину. Они дулись на меня немного, но долго злиться не могли, так же, как и я на них. Хотя с этим явно что-то нужно было делать, с их страхами за меня. Каким-то образом они умудрялись совмещать их с верой. В минуты опасности, верили безоглядно, а вот в праздности, от скуки, что ли, поддавались дурным думам. От мыслей меня, да и, наверное, нас всех отвлек Фукабаши. Он, вздохнув, вдруг серьезно спросил задумчивым, полным каких-то сомнений тоном.